Он встал из-за столика, перешел маленькую площадь, вошел в будку с поворотной стеклянной дверью, сунул в щель телефонную карточку, закрыл шторку. На экранчик высыпали нули и отдельно цифра 69. Столько франков оставалось на его телефонной карточке. Набрал код международный, 19. На экранчик выползло 19. Советский Союз, 7. 7 на экранчике. Москва, 095. Номер. Прорвался с первого раза. Раздался внятный длинный гудок. Ответил муж. «Господи, — сказала Ольга, — здесь можно просидеть остаток жизни». «Идем, — сказал он, — пора спать». Среднее Поволжье. Ноябрь. От холода, ветра, тоскливой пустоты было только желание сжаться, сесть на корточки, не двигаться. Холод давил, как враждебный взгляд, заставлял искать незаметности. Но они шли быстро и непрестанно. Это отличает опытного солдата, вора, заключенного, умение заставить себя действовать как бы отдельно от собственного состояния, как бы направить вместо себя в дело подчиненное существо, свое тело или свой мозг, или то и другое. Им почти не приходилось разговаривать, теряя время на обсуждение плана. Они поняли друг друга быстро и почти без слов. Сработал опыт каждого в отдельности и 5 недель общих занятий в холодных, унылых классах. Занятия вели странные люди. Был капитан в общевойсковых погонах с непропорционально огромной головой, с вогнутым, как у идола с острова Пасхи, лицом. Прилизанные волосы не прикрывали широкую лысину, маленькие, очень близко поставленные голубые глаза всегда гноились в уголках, как у медведя. Мундир был весь в белесых пятнах и сидел нелепо на квадратном, шириной всей в торсе. Капитан не признавал спортзала и вел занятия в небольшой комнате, заваленной полусломанными столами и стульями. Мундир он не снимал. Сергею на второй день едва не сломал челюсть, несмотря на то, что курсанты были в защитных боксерских шлемах. Юра сделал над собой усилие, вышел на середину комнаты и успел схватить ножку стула. Но капитан чуть дернул чудовищной башкой, ножка скользнула по прилизанным волосам и опустилась на погон с малиновым просветом. Погон оторвался. — Молодец, еврейчик, — сказал капитан. — Не боишься. Подвигал плечом под ободранным погоном и, почти не пригибаясь, двинул Юру левой вниз живота. С бушлата, который Юра получил разрешение не снимать из-за склонности к простудам, полетели пуговицы. Юра пригнулся, и капитан, занеся над его затылком сцепленные в замок руки, сказал: «Удар обозначаю». После удара тело противника должно быть уничтожено, потому что причина смерти может быть установлена. Сергей сидел на полу, закинув голову, чтобы остановить кровь. Юра кашлял и хрипел. Капитан усмехнулся. «Мой удар они знают. Сразу поймут, кто учил». Олейник уже подходил к нему. Капитан смотрел на него, все еще усмехаясь. Усмешка еще была на его лице, когда он лежал в углу, а олейник стоял над ним, обозначив ломающий горло удар ногой. «Ты на занятия больше не ходи», — сказал капитан, не пытаясь встать. «Ты дерешься хорошо, а я в следующий раз отвечу полностью. Потом за тебя не отчитаешься». Приходил человек в камуфлированной полевой форме, но без знаков различия вообще. Красавец, в котором Сергей долго пытался узнать своего знакомого, а потом сообразил, что парень просто одно лицо с Полом Ньюманом. Красавец был молчалив и только тихонько мычал про себя невнятную мелодию, когда готовился к стрельбе или рассматривал измочаленные мишени. Стреляли и в тире, в холодном ангаре, в котором никогда не оседала белая пыль осыпающейся штукатурки, и на открытом стрельбище. Туда топали полчаса по грязи. Красавец приезжал в «Волге» с солдатом за рулем.